подмена. Чтобы привести этот превосходный замысел в исполнение, Рея отправилась на Крит договариваться с козой по имени Амальтея. Амальтея жила там же, где и Мелии, нимфы, дающего манну ясеня. Если помните, они появились из земли, пропитанной кровью Урана, вместе с фуриями и гигантами. После обнадеживающей беседы с Амальтеей, Рея потолковала и с этими добрыми и милыми нимфами. Удовлетворившись достигнутым на Крите, Рея вернулась на гору Офрис готовиться к родам. Кронос уже заметил, что жена его на сносях, и ждал счастливого дня, когда поглотит он шестого их ребенка. Он не желал рисковать ничем. Предречение Урана все еще звенело у него в ушах, и припадки суеверной паранойи, какие мучат всех деспотов-узурпаторов, у этого Ур-Сталина с каждым днем делались все свирепее. Гея сказала Рее о некоем камне из чистого магнетита, как раз нужного размера для их целей, гладком по форме, как фасолина, и найти его можно среди холмов неподалеку от самой горы Офрис. Область в центральной Греции, где расположена гора Офрис, называется Магнесией по сей день. В честь нее названы магний, магниты и, конечно, магнетит. Марганец, кстати, тоже, из-за ошибки в написании. По утрам Кронос любил прогуливаться по Греции из конца в конец и навещать своих братьев-титанов и сестер-титанит, с виду, чтобы посоветоваться, а на самом деле, чтобы проверить, не замышляют ли они против него. Рея знала, в какое время Кронос будет на побережье в гостях у океана и Тифиды, и отправилась в то место, которое описала Гея, нашла камень и забрала его с собой домой на гору Офрис, где завернула находку в полотно. Замысел начал воплощаться. Вскоре после этого, как-то раз вечером, когда Кронос был неподалеку и мог слышать ее, но достаточно далеко, чтобы какое-то время добираться, Рея принялась кричать, как при родах. Все громче и громче делался ее страдальческий вой, рассекавший воздух, пока после внезапной тишины не зазвучали первые всхлипы младенца. Она постаралась изобразить их как можно достовернее. Знамо дело явился Кронос. Его тень пала на Рею. «Отдай мне ребенка», — сказал он. «Государь и супруг», — Рея бросила на него умоляющий взгляд. «Позволь же мне сохранить хоть этого. Посмотри на него, такой милый, невинный, безвредный!» С грубым хохотом Кронос выхватил туго спеленатое дитя из объятий Реи и закинул его себе в утробу одним махом вместе с одеялком. Полетел сверток внутрь, не касаясь стенок, как и все предыдущие. Стукнув себя в грудину кулаком раз-другой, Кронос громко срыгнул и оставил свою измученную супругу с ее горестным плачем. Не успел он удалиться, плач превратился в истерические, едва подавляемые рыдания и вопли. Рыдания и вопли хохота. Переведя дух и поднявшись с ложа, Рея скользнула вниз по склону горы и отправилась на Крит, спеша изо всех сил, какие есть у людей, настолько глубоко беременных.